Сказка о твердом орехе. Мать Пирлипат была супругой короля, а значит королевой. А Пирлипат как родилась, так в тот же миг и стала прирожденной принцессой. Король налюбоваться не мог на почивавшую в колыбельке красавицу-дочурку. Он громко радовался, танцевал, прыгал на одной ножке и то и дело кричал: «Хайзе, видел ли кто-нибудь девочку прекрасней моей Пирлипатхен?» А все министры, генералы, советники и штаб-офицеры прыгали на одной ножке, как их отец и повелитель, и хором громко отвечали: «Нет, никто не видел». Да, по правде говоря, и нельзя было отрицать, что с тех пор, как стоит мир, не появлялась еще на свет младенца прекраснее принцессы Пирлипат. Личико у нее было словно соткано из лилейно-белого и нежно-розового шелка. Глазки, живая сияющая лазурь, особенно украшали ее волосики, вившиеся золотыми колечками. При этом Пирлипатхен родилась с двумя рядами беленьких, как жемчуг, зубок, которыми она 2 часа спустя после рождения впилась в палец рейхсканцлера, когда он пожелал поближе исследовать черты ее лица. Так что он завопил: «Ой, ой, ой!» Некоторые, впрочем, утверждают, будто он крикнул: «Ай, ай, ай!» Еще и сегодня мнения расходятся. Короче, Пирлипатхен на самом деле укусила рейхсканцлера за палец. И тогда восхищенный народ уверился в том, что в очаровательном ангельском тельце принцессы Пирлипат обитают и душа, и ум, и чувства. Как сказано, все были в восторге, и одна королева, неизвестно почему, тревожилась и беспокоилась. Особенно странно было, что она приказала неусыпно стеречь колыбельку Пирлипат. Мало того, что у дверей стояли стражники, было отдано распоряжение, чтобы в детской, кроме 2 нянюшек, постоянно сидевших у самой колыбельки, еженощно дежурило еще 6 нянек. И, что казалось совсем нелепым и чего никто не мог понять, каждой няньке приказано было держать на коленях кота и всю ночь гладить его, чтобы он не переставая мурлыкал. «Хе-хе, вам, милые детки, нипочем не угадать, зачем мать принцессы Пирлипат принимала все эти меры. Но я знаю зачем, и сейчас расскажу и вам». Раз как-то ко двору короля родители принцессы Пирлипат съехалось много славных королей и пригожих принцев. Ради такого случая были устроены блестящие турниры, представления, придворные балы. Король, желая показать, что у него много золота и серебра, решил как следует запустить руку в свою казну и устроить празднество, достойное его. Поэтому, выведав от обергов повара, что придворный звездочет возвестил время, благоприятное для колки свиней, он задумал задать колбасный пир, вскочил в карету и самолично пригласил всех окрестных королей и принцев всего-навсего на тарелку супа, мечтая затем поразить их роскошеством. Потом он очень ласково сказал своей супруге-королеве: «Милочка, тебе ведь известно, какая колбаса мне по вкусу». Хе-хе, королева уже знала, к чему он клонит речь. Это означало, что она должна лично заняться весьма полезным делом, то есть изготовлением колбас, которым не брезговала и раньше. Главному казначею приказано было немедленно отправить на кухню большой золотой котел и серебряные кастрюли. Печь растопили дровами сандалового дерева. К

не выдумать мышеловку.